513. Октябрь, 13. Если натиск тьмы достигает такого страшного напряжения, когда обычными мерами не оборониться, остается одно – вызвать перед собою лик иерарха и, выключив из сознания все мысли, повторять многократно Иисусову молитву.